Глава 65. Мы лежим на скомканных простынях без движения. Дыхание никак не желает прийти в норму, а между ног все еще ощущается эхо пульсации. Голова Александра покоится у меня на груди. Теплая ладонь накрывает мое бедро. Я ласково перебираю его волосы, постепенно обретая спокойствие и умиротворение. Все же отношения и любовь — это совершенно иное. С Марком было весело и легко проводить время, но рядом с ним я никогда не испытывала подобной многогранности чувств. Трепета, восторга, яркого сексуального влечения, которое в другой момент сменяется нежным, обволакивающим спокойствием и пониманием, что спешить больше некуда. Ведь я уже нахожусь в правильном месте и с правильным человеком. Устала? Александр первым нарушает тишину. «Не-а», — мечтательно отзываюсь я. «Мне кажется, я готова заниматься этим хоть всю ночь». Звук его смеха посылает щекочущую вибрацию по телу, которая оседает внизу живота. «Только дай мне немного отдышаться. Кстати, дома тебя не потеряют?» «Я уже достаточно взрослая». Напоминаю я. «Никто не спорит». Александр находит мои пальцы и слегка сжимает, словно прося не злиться. «Спрашиваю на всякий случай». «Ближайшие полгода я планировала съезжать. Зачем-то говорю я о том, о чем задумывалась всего пару раз. Так что пусть привыкают». «Нет ничего зазорного в том, чтобы жить с родителями в твоем возрасте. Думаю, твоему отцу спокойнее, когда любимая дочь находится рядом». «Дети не обязаны угождать родителям. И тем более делать выбор в пользу их спокойствия». Задрав голову, Александр находит меня глазами. В них улыбка и тепло. «Глядя на тебя, становится ясно, что тебя воспитывали в атмосфере принятия и любви». «Мне очень повезло с мамой и папой. Соглашаюсь я. Да и вообще со всей семьей». «Да, твой отец человек с большой буквы. Но даже ему вряд ли будет легко смириться с фактом наших отношений». «Почему это?» «От неожиданности я приподнимаюсь на локтях. Папа любит меня и примет любой мой выбор». «Он посчитает твой выбор ошибочным. Это неудивительно. Какому отцу понравится, если красавица-дочь станет встречаться с его ровесником, с которым он, к тому же, неплохо знаком?» «Во-первых, мой папа старше тебя на целых 7 лет. Так что вы не ровесники». Пылко возражаю я. «Во-вторых, только мне судить, является ли мой выбор ошибкой». Александр кивает. «В теории все так, но родительские чувства живут по своим законам. Детей хочется защитить от боли и прикрыть собственным опытом». «Это очень эгоистично, тебе не кажется? Я никого не просила приводить меня в этот мир. Но если уж я тут, то хочу получать собственный опыт от жизни, а не наследовать чужой». Тихо рассмеявшись, Александр прижимает мою ладонь к губам. «То ли это ты такая свободная, то ли в целом ваше поколение. Ты так уверенно разбиваешь все мои аргументы, что возражать не выходит. Ты действительно имеешь право проживать жизнь так, как хочется. Я всего лишь предупреждаю, что просто не будет». «Я тебя люблю, и меня не пугают сложности. Я уверена, что если человек любит, а мои родители точно меня любят, они все примут и поймут. И ты пойми об этом, когда...» Я обрываюсь, решив, что упоминать имя Марка сейчас не лучшая идея. Но Александр понимает, о ком я говорю, потому что его тело моментально каменеет. «Твой отец мудрый и много чего повидал», произносит он после паузы. «У нас с ним идентичное отношение к детям. Мы им должны, а не наоборот. Я пока не знаю, хватит ли у Марка понимания и великодушия, чтобы принять ситуацию». «И что это значит для нас?» Выдыхаю я, испугавшись, что Александр снова засомневается и решит сделать выбор не в мою пользу. «Для тебя практически ничего. Разве что идею совместных ужинов можешь пока отмести. Проблема касается только меня и Марка». «Я могу помочь». От волнения мне приходится подтянуть одеяло к бедрам и сесть. Например, объяснить Марку все. Что мы ничего такого не планировали, и все получилось само собой. Чувством ведь не прикажешь. Невесело усмехнувшись, Александр перекатывается на бок. «Твоя инициатива может скорее повредить, чем помочь. Реакция Марка на новость о том, что отец встречается с его бывшей девушкой, это то, на что ты не можешь повлиять, каких бы слов ни подобрала. Для него будет иметь значение лишь то, что его предали. Я, а не ты, по большей мере. Поэтому ничего не нужно делать. Я сам». Я слушаю его, кусая губу. Все внутри меня протестует такому бездействию. То есть мне нужно просто отойти в сторону и позволить Александру решать все в одиночку? Зная, как он переживает за отношения с Марком и как боится их потерять? Неужели это честно? Уверена, подбери я нужные слова, Марк непременно все поймет и не станет злиться на Александра. Ведь если любишь, можешь простить все. Каролина. Ладонь Александра накрывает мою. Ты меня слышишь? Со своей стороны ты сделала все, что требовалось. Больше ничего не нужно. Теперь моя очередь. Внутри идет борьба между тем, как я привыкла действовать, и необходимостью считаться с его просьбой. Видимо, нужно признать тот факт, что у меня пока нет опыта родительства, и в случае Марка Александр лучше знает, как поступить. Надо допускать, что все не так просто, как представляется мне в голове, и одного красноречивого объяснения будет недостаточно. Если я хочу построить доверительные отношения с Александром, мне нужно к нему прислушиваться. Хорошо. Наконец, выговариваю я. А я тогда на днях поговорю с папой. Могу поспорить, что проблем не возникнет. На лице Александра появляется слабая улыбка. Буду рад, если так. Но спорить, пожалуй, не буду. Его взгляд соскальзывает с моего лица и опускается на грудь, неприкрытую одеялом. Огненные всполохи в его глазах красноречиво выдают его мысли. И это моментально находит отклик в моем теле. Низ живота окатывает горячим. «Я красивая?» — переспрашиваю я, заерзав бедрами. «Очень». Хрипло соглашается Александр и опускает ладонь к паху. Пульс нарастает, отдаваясь барабанным боем в груди и висках. Как же легко быть раскованной и соблазнительной, когда твой мужчина смотрит на тебя с таким восхищением. Немного помедлив, я откидываю одеяло в сторону и старательнее развожу бедра, давая ему в деталях разглядеть свою позу лотоса. А так, как думаешь? Я вижу, как расширяются его зрачки, как рука обхватывает набухший член и совершает движение вверх-вниз. Кровь плотно приливает к лицу и ушам, рождая гул. А так... Ты просто богиня. Александр перехватывает мою руку и рывком тянет меня к себе. Мои бедра оказываются на его животе. Напряженный член упирается в ягодицы. Задохнувшись от прилива возбуждения, я обхватываю его пальцами и направляю в себя. Влаги внутри меня так много, что он беспрепятственно проскальзывает внутрь, заставляя задыхаться от ощущения тугой наполненности. Сфокусировавшись на мне затуманенным взглядом, Александр обхватывает мои бедра, приподнимает вверх и толкается вглубь. Грудь подскакивает в такт этому движению, рот распахивается в несдержанном крике. Как же хорошо! Какое же это счастье заниматься сексом с любимым человеком! Все остальные сложности на этом фоне кажутся такой ерундой.